Бэт хотел бы сказать что-нибудь утешительное, но, как и американские врачи, никакого спасительного выхода не увидел. Даже если мальчик чудом не умрет, он обречен быть идиотом, растением, а не человеком. И тогда Сеймур, отец Ларри, потребовал, чтобы отключили от сына машину, то есть умертвить его. Убить. Когда я об этом узнала, со мной сделалась истерика. Я выла в потолок, как ненормальная. Хладнокровно решили убить человека. Родной отец. И БС со своими знаниями и талантами. Я не поехала на похороны, я не хотела видеть его родителей и их знакомых врачей. Моя мама тоже не поехала. Поехал БС, ласково и покровительственно похлопав меня по плечу. Это жестоко, но разумно. Если бы удалось сохранить Ларри жизнь, он бы этого даже не ощутил. А для родителей был бы сплошной кошмар. Кому же от этого польза? «Польза!» — закричала я. «Какое гадкое слово! Не произносите его при мне!» «Никуда не денешься, милая», — сказал БС. «Тебе еще не раз придется с ним сталкиваться в жизни». Когда он ушел, я с надеждой посмотрела маме в глаза. Может, она утешит меня? Но я тут же отвела взгляд. Я вспомнила, как еще в Москве мама сказала мне эту фразу. «Жестоко, но разумно. Таков неписанный закон жизни». «Да пропадите вы все пропадом с такими законами, которые даже постеснялись написать, чтобы никому лично не брать на душу греха». К нам на балкон повадились дикие голуби, парочка. Стали в клювах таскать всякий мусор, чтобы свить гнездо, была ранняя весна. Балкон еще с зимы был наглухо закрыт, и это позволило голубям свить гнездо. Мама не успела вынести мусор с балкона. Когда спохватилась, было поздно. В гнезде вылупились из яиц два птенца. Уродливые, голые создания. Их тронуть мама не посмела из-за гуманизма. И терпела грязи писк на балконе. Я же задохнулась от радости. Мне сама судьба подкинула подарок. Наблюдать день за днем чудо природы. Как еще знает чего возникают красивые благородные птицы. Один птенец был покрепче другого и отбирал пищу у своего брата. Второй, хилый, несчастненький, голосил от голода, тянул открытый клювик к матери. А она, сука, все отдавала своему любимцу, крепышу. Однажды утром я обнаружила, что несчастненького мать выбросила из гнезда, и он, жалко растопырив голые фиолетовые крылышки, бился на скользких плитках балкона, а мать, как ни в чем не бывало, ворковала над своим любимцем. Мое сердце сжалось от боли, хватило бы у меня жестокости, я бы вышвырнула это гнездо с балкона, а сиротку забрала к себе и вскормила искусственно, но, во-первых, я не жестокий человек, во-вторых, мама бы ни за что не позволила держать этого несчастного уродца в доме. Я снова положила его в гнездо. Утром он снова был выброшен и слабо трепыхался у самого края балкона над бездной семиэтажной высоты. Я накричала на голубицу и водворила малыша в гнездо. На следующий день я его нигде не могла обнаружить. Мать столкнула его с балкона и, очень довольная, обволакивала своей любовью того крепкого обжору. Моя мама очень огорчилась, напоила меня валериановыми каплями и, чтобы утешить, объяснила, почему, на ее взгляд, так поступила гадкая голубица. Закон выживания. Выживает сильнейший. Тот, второй, все равно бы не жилец был на этом свете. Даже если бы она поровну кормила обоих, у него не хватило бы нужных качеств, чтобы выжить, победить в борьбе за существование. Поэтому она, мать, движимая разумным инстинктом, сосредоточила свою любовь на более крепком, способном постоять за себя. А слабого убивать? Так что ли? Взвизгнула я. «Жестоко, но разумно», — ответила мама. «Станешь старше, поймешь». «Я не стану старше», — закричала я. «И никогда этого не пойму». Теперь вот история с мальчиком Ларри. «Жестоко, но разумно». Боже мой, да чего вы все гадки со своим разумом? Разум-то ваш куриный. Все считают, что Москва — некрасивый город. Вот Ленинград — красавец, Рига — красавец, а Москва — велика, Федора да дура. Так можно говорить только от зависти. А с завистью страдают все провинциалы. Из того же Ленинграда, из той же Риги. Москва — столица СССР. и всего прогрессивного человечества. Правда, я не совсем понимаю, как делится человечество на прогрессивное и непрогрессивное, и сколько на Земле людей прогрессивных и сколько непрогрессивных. Но зато я точно знаю, что Москва не меньше Нью-Йорка. А если и меньше, то чуть-чуть. И уж по уродливости и грязи Нью-Йорк переплюнет Москву. В нашей бесплатной школе идиоты, то есть мои одноклассники, на полном серьезе спрашивали меня, есть ли в Москве на перекрестках светофоры и продается ли в магазинах хлеб. Вот такие у них знания о мире, как будто живут не в Нью-Йорке, а тьму-таракани, и телевидение еще не изобретено. Так знаете вы, дубины разноцветные, что в московских магазинах продается торт пражский, который вы тут днем с огнем не найдете, а советские конфеты «Мишка на севере» такой вкусности, какая вам и не снилась. Я люблю Москву, потому что я москвичка. И Москва — мой дом. Я там все исторические памятники знаю. Сколько там памятников? Потому что у России богатейшая история. Голова может лопнуть, пока запомнишь хотя бы краткий курс истории, что мы проходим в школе. А какая у вас история? Еще совсем недавно вас вообще не было в истории. Когда вас Колумб открыл? Почти вчера. Вот и вся ваша история. С историческими памятниками у меня даже получился конфуз. Я тогда была еще совсем глупой, училась в первом классе. Как-то выходной день дедушка Лева с бабушкой Любой в это воскресенье меня по графику сплавили, чтобы дать моим родителям возможность отдохнуть от меня. Повели меня гулять в центр. Мы шли по улице Горького от памятника Пушкина